Глава 2. Евангелие детства. Кончина генерала еще больше усугубила бедственное материальное положение семьи. Мадам Дюма напрасно пишет многочисленные письма с мольбой о помощи. Ей отвечают, что пенсия семье не полагается, поскольку на момент смерти генерал на службе не состоял. Что же касается Наполеона, то он отказывается кого-либо принимать. Генерал уносит в могилу 4000 франков своей скудной пенсии. 10 мая 1806 года сиротам назначают опекуна. Это Жак Коллар, владелец поместья из Виллер-Эллона, женатый, по слухам, на незаконно рожденной дочери Филиппа Эгалите и мадам де Жан-Лис. Примечание. Луи Филипп Жозеф, герцог Шартский, затем Орлеанский. Филипп Эгалите, 1747-1793 годы, представитель младшей линии бурбонов, отец будущего короля Луи Филиппа I. Отличался либеральными взглядами, примкнув к революционерам, голосовал за казнь своего родственника, Людовика XVI, а вскоре и сам погиб на гильотине, восхитив всех своим бесстрашием. Стефане Фелисите Дюкре де Сент-Обан, графиня де Жан-Лис, 1746-1830 годы. Французская писательница, автор популярных сентиментальных романов. В молодости была воспитательницей детей в семье герцога Шартского, Эгалите. Конец примечания. На следующий год его избирает законодательное собрание. Могущественный покровитель. В то же время семья вынуждена уехать из Антильи, дома на улице Лорме, и поселиться вместе с Клодом Лабуре, снявшим в гостинице «Шпага» те же апартаменты, в которых скончался генерал. Здесь домочадцам все напоминает об усопшем. Семья становится больше. В Виллер-Котре приходится забрать Эме, старшую сестру Александра. Платить за ее содержание в пансионе 1200 франков вдове теперь не под силу. Вскоре мальчик-сирота в некоторой степени становится коллективным сыном всех друзей и знакомых. Даркуров, де Виоленов, Колларов. Клод Элеонора, 20-летняя дочь мадам Даркур, давшая обет безбрачия, вскоре занимает место маман Зин, которую тоже настигла смерть, 2 мая 1807 года. Пока мадам Дюма совершает свое ежедневное паломничество на кладбище, Элеонора дает Александру увесистый том Бюффона, по-видимому, изложенную Бланшаром работу «Бюффон для юношества» или «Сокращенная история трех царств природы». Он без остатка посвящает себя рассматриванию этих великолепных иллюстраций, отдавая предпочтение, несмотря на страх, земноводным и пресмыкающимся. Может быть, по этой книжке Бюффона ребенок учится читать. Разумеется, с помощью Элеоноры он желает изучить повадки и инстинкты, изображенных на картинках животных. Как-то вечером он узнает из «Le Journal de l'Empire», что в камере амьенской тюрьмы змея сожрала узника. Иллюстрации Бюффона оживают, и ребенку кажется, что они ему угрожают. Им овладевает ужас. Описанное в газете происшествие сталкивается с великим атавистическим страхом. У доброй соседки Даркур, сын которой уехал, чтобы овладеть профессией ювелира, ребенок окружен женским вниманием и лаской. А вот в доме Жан-Мишеля де Виолена, наоборот, правит крепкая мужская рука. Хозяин, мужчина 5 футов и 7 дюймов ростом, с маленькими глазками, обрамленными непомерно разросшимися бровями, толстогубый и большеротый, приветлив, как те кабаны, которыми он, будучи лесничим, заведует. Насколько груб и суров он сам, настолько же мил его дом, с небольшими водопадами и плакучими ивами разбитого на английский манер сада, с грушами, сливами и персиковыми деревьями. За ними возвышаются столетние дубы и буки парка Франциска I, а вдали на горизонте колышется мелкими волнами густая лесная листва. Для ребенка, привыкшего бегать по парку Фоссе и Антильи, это вновь обретенный рай. Старшие кузены, Виктор, Леонтина и Элеонора, относятся к маленькому Александру со снисходительностью взрослых, но младшие, Сесиль и Феликс, становятся соучастниками его игр. Игр, которые они летом вместе устраивают в бывшем аббатстве Сен-Реми, выкупленным Дебиоленом в 1804 году в старинном монастыре, полностью спрятавшемся под густой сенью деревьев, на лугу размером в дюжину арпанов, в небольшом лесочке и в садах, окруженных глухой стеной. Сколько детских воспоминаний Александра связано с городским и загородным домами Дебиоленов. Ах, этот господин Дебиолен, сумевший задобрить целый рой пчел, случайно запорхнувших за отворот его сорочки. Он разговаривал с насекомыми медоточивым голосом и так нежно им улыбался. Та улыбка на его вечно хмуром лице — событие поистине уникальное. А этот же Дебиолен, разрубающий жердью гордиев узел из двух длинных ужей, свившихся в клубок рядом с разрушенной башней Сен-Реми. Герой, совершающий все эти подвиги, внушает любовь и страх. Это человек, которого я после отца любил больше всех, позже напишет Дюма. Слово «после» в данном случае выдает некоторую напряженность, но указывает на преемственность. Лишившись отца, Александр ищет защиты и покровительства у другого Геракла, укрощающего или привораживающего диких зверей. Подмена представляется еще более естественной в силу того, что все дети вокруг называют господина Дебиолена папой. Расположенный в трех лие от Виллер-Котре замок опекуна тоже распахивает перед ребенком свои двери. Жак Коллар, улыбчивый 50-летний мужчина, является собой разительный контраст со своим близким другом Дебиоленом. Виллер-Эллон – настоящее гнездо лебедушек. Эрминия, предполагаемая дочь Филиппа Эгалите, подарила Жаку Коллару трех наследниц. В 1807 году Эдме Каролине Фортуне Алексис, уже 10 лет, Эрмани Эмме 8, Луизе Фелиси Жаклин 5, а их брату Поль Морису 6. Но Виллер Эллон и Виллер Котре разделяет расстояние значительно большее, чем трилье. Это расстояние между богатством и бедностью. Ведь Жак Коллар богат, избран депутатом и через брак состоит в родстве, пусть даже марганатическом, с королями. Как бы там ни было, он позволяет воспитаннику играть со своими детьми и дает ему великолепную Библию. По ней мальчик изучает священное писание, восторгаясь путешествием Аввакума, которого ангел схватил за волосы и поднял в воздух, чтобы тот мог принести поесть Даниилу, брошенному в ров со львами. Не этим ли описанием он был поглощен в тот вечер, когда в салоне Виллера Лона внезапно появилось поистине фантастическое создание, с ног до головы закутанное во все черное, с беспорядочно разметавшимися по плечам седыми волосами? Колдунья? Нет, это прославленная мадам Жан-Лис, бывшая любовница Филиппа Орлеанского, убийцы коронованной особы и наставница его детей. Кучер потерял ее в лесу. Страх перед привидениями привел ее в состояние ужасной паники, которую она сеет вокруг себя в тихом и уютном салоне. Александр бросает книгу и, не раздеваясь, прячется в кровати, с головой накрывшись одеялом. Три дома – Даркуров, Дебиоленов и Колларов – являются вершинами волшебного треугольника детства. ни одно связанное с ними воспоминание нельзя датировать точно. Время словно остановило свой бег. Оно будто замерло. Это время, дарованное ребенку для того, чтобы его будущая жизнь пустила корни в первородном природном окружении, из которого он долго будет черпать силу и крепость. Александр, хоть и является единственным бедным родственником Девиоленов и Колларов, очаровывает окружающих своими знаниями. Высокий, как жердь, одетый в хлопчатобумажную куртку, с которой он расстанется лишь по достижении 15-летнего возраста, начитавшись Библии, Бюффона, Робинзона Крузо и особенно писем к Эмилии о мифологии, достославного де Мустье, почившего в 200 шагах от здешних мест, Александр категорично высказывался на любые темы. Такой багаж знаний неотделим от зазнайства. И в один прекрасный день, когда он позволяет себе посоветовать господину де Виолену не читать газету, в которой, кроме заседания законодательного собрания, нет ничего интересного, сапог лесничего призывает его проявлять немножко больше смирения и покорности. Значительно лучший прием эрудиции Александра встречает у некоторых стареющих благочестивых дам. Особенно это относится к Жанне Катрин Пивер, энтузиазм которой не знает границ и которая никогда не устает слушать истории как на светские, так и на религиозные сюжеты. Мадемуазель Пивер умрет в больнице Виллер-Котре, перешагнув 80-летний рубеж 26 сентября 1825 года. Слишком рано, чтобы узнать о том, что она была первой почитательницей таланта знаменитого драматурга. Не скрывая своего восхищения, она добивается доступа в библиотеку этого юного ученого мужа. Александр дает ей почитать томик «Тысячи и одной ночи», тот самый, где рассказывается о волшебной лампе. Прочитав, она требует продолжения, но тома разрознены, и у Александра нет другого выбора, кроме как опять дать ей волшебную лампу. Процедура эта неизменно повторяется каждую неделю в течение года. Юному Александру, который наконец решается спросить, доставляет ли ей по-прежнему удовольствие «Тысяча и одна ночь», престарелая дама простодушно отвечает: «Сверх всякой меры, мой маленький друг. Но не можешь ли ты, такой ученый и мудрый, сказать мне одну вещь? Почему их всех зовут Аладдинами?» Тем временем, несмотря на все комплименты, которыми ее осыпают соседки, мадам Дюма считает, что воспитание Александра должно быть разносторонним. Он фальшиво поет? Значит, быть ему скрипачом. Тут же без труда выбран учитель. Виллер-Котре он всего лишь один. Антуан Никола Иро. Изможденное гримасничающее лицо персонажа сказок Гофмана и шапочка из черного шелка на голове, которую он натягивает по самые уши, когда ученик выходит за допустимые пределы фальши. За те 3-4 года, что он пытается вдолбить Александру в голову азы игры на скрипке, наставнику предоставляется немало случаев для того, чтобы теребить свою шапочку. Человек честный, он заявляет мадам Дюма, что антипатия Александра слишком феноменальна для того, чтобы питать хотя бы малейшую надежду. После 3 лет изнурительной борьбы ученик не в состоянии даже настроить свою скрипку. Мальчик растет в тиши и покое провинции. Сводки с полей сражений Великой Армии, которыми пестрит «Le Journal de l'Empire», представляют собой одну сплошную героическую сказку, не менее чудесную, чем библейские истории или легенды и мифы. В год победы французов в битве при Фридланде Александру 5, во время Эрфуртского конгресса 6, в год победы при Ваграме 7. Когда Наполеон женится на Марии Луизе, мальчику исполняется 8, а когда рождается римский король – 9. Примечание. Римский король. Наполеон Франсуа Шарль Жозеф Бонапарт, король римский, герцог рейхштадтский, 1811-1832 годы, единственный законный сын Наполеона I, прозванный в бонапартистских кругах Орленком. Конец примечания. Матери растят своих сыновей, молясь, чтобы войны поскорее закончились. 30 сентября 1809 года умирает дедушка Клод Лабуре. Сначала он жаловался на боли в боку, затем слег. И Александра, как и за 3 года до этого, отослали из дома, доверив заботам стекольщика Лепажа. Клод Лабуре умер в день своей 66-й годовщины, обрекая дочь на безвозвратное одиночество и мучительное лишение. На самом деле, этот процветающий собственник гостиницы «Французский щит», майор национальной гвардии своего родного города, не смог противостоять экономической разрухе, и 16-я Термидора 11-го года республики был вынужден продать свое гостиничное хозяйство Жан-Жаку Леруа, предварительно пустив с молотка всю мебель. Что же осталось его дочери? 30 арпанов земли и дом, который он когда-то купил, чтобы расширить свое хозяйство, взамен обязавшись выплачивать ежегодную ренту бывшему артиллерийскому майору Николя Орле. Но ведь майор проявит упорство и умрет лишь в 1820 году. В маленьком городке в Валуа, где каждый знает, какое общественное положение занимает его сосед, лишь вдова и двое сирот пребывают в поисках статуса, состоящего из 2 элементов, аристократического и простонародного, аристократического по линии отца и простонародного по линии матери. Значительно позже напишет Александр в своей газете «Le Moi», 1849 год. Слишком упрощая положение вещей, Александр искажает действительность. Его отец аристократ? Конечно же. Он сын Александра Антуана Дави де ла Пейетри, мелкопоместного нормандского дворянина, питавшего страсть к авантюрам, но также и сын Мари Сесетты Дюма, чернокожей рабыни из Сан-Доминго. Мулат Тома Александр Дюма Дави де ла Пейетри, которого отец признал лишь на склоне лет, в одинаковой степени принадлежит как к знати, так и к рабам. До революции он был всего лишь законным отпрыском циничного авантюриста, без колебаний продавшего 3 своих детей, братьев и сестер Тома Александра, чтобы вернуться во Францию и предъявить претензии на наследство. Эта революция пожаловала ему дворянскую грамоту, за несколько лет возвысив до чина бригадного генерала. Разумеется, знатность семейства Дюма, или скорее Дави де ла Пейетри, нечистый вымысел. У них есть свой фамильный герб. 3 золотистых орла с распростертыми крыльями на лазурном фоне, 2 вверху и 1 внизу. Посередине серебристое кольцо, нижняя часть которого опирается на голову орла внизу. Вверху в кольцо упираются когти правой лапы орла, расположенного в правом верхнем углу, и левой лапы орла, расположенного в левом верхнем углу. Родовой замок в Бельвиль-Анко, официальные доказательства, записи 1710 и 1712 годов, но Александр Антуан не имеет ничего общего с традиционным образом дворянина XVIII века, которого в своих мемуарах выводит внук. Это был авантюрист, порвавший с родной средой, дворянин-ренегат, вступивший в альянс, незаконный как в расовом, так и в социальном плане, в результате которого на свет появился бастард, генерал Дюма. А что же мать писателя, Мари-Луиза Лабуре? Так ли верно, что она вышла из простонародья? Здесь стремление к антитезе опять же искажает реальность. Клод Лабуре, бывший дворецкий замка герцогов орлеанских Виллер-Котре, происходит из среды высокопоставленных слуг. Однако брак с Мари Прево роднит его с мелкобуржуазными лавочниками и торговцами. Накануне революции он принадлежит к поднимающему голову классу, призывающему выдвинуть новые требования. Разве в 1790 году он не становится командиром национальной гвардии Виллер-Котре? И лишь неблагоприятные жизненные обстоятельства заставляют его прервать восхождение, которое де Виолен, к примеру, этот сын торговца свечами, сумеет довести до конца. Какое место отвести юному Александру посреди всего этого нагромождения условий? Если по линии отца он и связан с лишенным всего дворянством и славой оружия, то после смерти генерала узы эти становятся весьма эфемерными. Предки мальчика вполне достойны того, чтобы фигурировать в хрониках былых времен. У него просто сказочный отец, но в то же время он обречен на медленное обнищание, к которому его приговорила семья матери. На наследство Александру рассчитывать не приходится. В маленьком городке бедность, как и следующий за ней шлейф унижений, никуда не спрячешь. Спуск по социальной лестнице, происходящий на фоне общего подъема класса, к которому он изначально принадлежал, порождает стремление к реваншу в будущем. Вскоре Александр становится не более чем сыном Мари Луизы Лабуре. Лишения, слезы, страхи и тревоги матери накладывают печать грусти на радостную весну в Виллер-Котре. После смерти дедушки семья была вынуждена покинуть гостиницу «Шпага» и поселиться в скромном жилище на улице Лорме, в двух шагах от родного дома. Даже в провинциальных городках есть своя топология богатства. Мадам Дюма не хватает денег на то, чтобы установить на кладбище надгробие, о котором она мечтает. Постоянно обращая свой взор в прошлое, она живет лишь для того, чтобы вырастить детей. Мать находит сына учителя фехтования. Добродушный пьянчушка, папаша Мунье, преподает свою науку в бывшем замке, превращенном в дом презрения для парижских нищих. Он живет там на полном пансионе. Со шпагой и саблей Александр обращается лучше, чем со смычком, если не считать его панического страха высоты, от которого он не избавится никогда, он обещает быть храбрецом. Мальчику 10 лет. Пришла пора заняться его образованием. В Виллер-Котре есть небольшой колледж, по крайней мере, называется он именно так. Подобно тому, как в Англии, чисто из вежливости называют лордами незаконно рожденных детей знатных вельмож. Его в прошлом году, 1811, открыл Жан Кризостом Грегуар, тот самый викарий, из рук которого генерал получил последнее причастие. Вскоре после того, как волшебника Шатобриана избирают в академию, юный Александр переступает порог коллежа. Это весьма милый ребенок. У него все те же светлые волнистые, спадающие на плечи волосы, большие сапфировые глаза, небольшой прямой нос довольно правильной формы, симпатичные пухлые розовые губы, жемчужные зубы, пусть даже весьма неровные, и, наконец, ослепительной белизны цвет лица, результат употребления водки, которую генерал заставлял пить Мари Луизу во время беременности. По крайней мере, мадам Дюма утверждает именно так. Нравственность от внешности отстает. Ребенок слишком избалован и поэтому хвастлив, высокомерен, дерзок, самоуверен, восхищен своей маленькой персоной. Чрезмерное самолюбие остужает сердце. Октябрьским утром мадам Дюма облачает его длинную, тощую, как жердь, фигуру в темный сюртук цвета кофе с молоком, перешитый из старого редингота Клода Лабуре. Когда он приходит в коллеж, расположенный на улице Суассон, на территории гостиницы «Серебряный лев», двор кажется пустынным. Но стоит ему пройти под сводом ворот, как на него тут же низвергается водопад. Источником его являются мочевые пузыри озорных воспитанников коллежа, которые, забравшись на бочки, поливают своего нового товарища. Александр, очень плаксивый по натуре, не сдерживает слез. Аббат Григуар, возвращаясь с мессы, находит его промокшим насквозь. Александр рассказывает о гнусном водоизвержении, учиненном его сотоварищами. Аббат, не дрогнувшей рукой, охаживает виновных двумя десятками ударов линейки по пальцам и дает задание к следующему утру переписать 300 стихотворных строк. Доносчик всего боится. Наказанные выбрали себе грозного лидера. Это Франсуа Ипполит Блиньи, сын торговца сукном с площади де ла Фонтен. После уроков он, сняв верхнюю одежду и закатав рукава, дожидается Александра у подножия лестницы. Сын генерала, которого встречают свистом и гиканьем, от этого воодушевляется на бой, таким образом, как герой поэм Гомера, побеждая страх. Дерется он решительно. Блиньи приходится отступить. Триумфатор, теперь под рукоплескание и аплодисменты, собирает свои учебники, подбирает книгу, выпавшую из жилета побежденного, и с высоко поднятой головой возвращается на улицу Лорме. Мадам Дюма, по-видимому, даже не взглянула на книгу, которую ее сын отобрал у Блиньи. Она пришла бы в ужас, ведь это был труд Самуэля Агюста Андре Давида Тиссо под названием «Анонизм» или диссертация на тему болезней, развивающихся от мастурбации. Старая книга, датируемая 1760 годом, которая для Александра пока не обладает актуальностью, но чтение которой два года спустя станет неспосланным провидением, в чем он признается нам сам, намекая на пробуждение сексуальности.